Глава 16. Первые несколько секунд не могу понять, в чем дело. Участников перестрелки не видно, а вспышки стрельбы полыхают по всему городу. Первый активный объект, который вижу, взлетевший на крышу одного из домов человек. Такое впечатление, что он забрался туда одним прыжком. Маг или конструкт? Впрочем, в следующее мгновение уже переключаясь на другого противника. Тоже выглядит как человек, но судя по прыжку, к которому он добрался сразу до второго этажа резиденции, зацепившись за ограду террасы, с ним явно что-то не так. На автомате бью простейшей нотной связкой, запуская в него с десяток ледяных сфер. Но атакующий уходит от них очень простым и эффективным способом. Врезается в дверь террасы, на которую запрыгнул, и, проломив ее, исчезает внутри. Айрин тоже пускает в ход магию. К фигуре, что приближается к нам, прыгая с одной крыши на другую, уходит вихрь, наполненный ледяными осколками. Цель тоже пытается уклониться, но виконтесса корректирует траекторию, и вихрь все-таки цепляет неизвестного, сбрасывая вниз. А через секунду за спиной звучит голос Микки. «Внутрь! Скорее!» Ее внезапно поддерживает Эйкер. «Нужно уйти отсюда!» Краем глаза вижу, как сбитый мной человек снова оказывается на крыше здания, и следом за остальными влетаю в дверной проем, оказавшись посреди небольшого ресторанного зала. Здесь держат позиции Хьяса и Скэнс с железякой. Плюс двое лейб-гвардейцев, которых приставил ко мне Фостон. Микка сразу же ведет нас в соседнее помещение. Большой зал для приемов. И если я правильно понимаю логику призванной, то дальше она предполагает воспользоваться резервной лестницей, спустившись к черному входу. Отсюда есть и выход на крышу, но туда сейчас точно лезть не стоит. Противник явно обладает повышенной прыгучестью. Сжимая в руке Эрстон, которую уже давно не приходилось использовать, поворачиваясь к широкой двустворчатой двери, которая сейчас заперта. Где-то за ней прямо сейчас слышны выстрелы. Стоящие на посту солдаты приняли бой. Переглянувшись с Эйкером, готовлю для применения комбинацию, охлаждающую воздух до минус 150 градусов по Цельсию. Не знаю, кто именно нас атакует, но вряд ли он переживет такое охлаждение. Грохот, и кусок стены разлетается на мелкие куски, засыпая все вокруг пылью. Какого лешего? Вместо того, чтобы вышибить двери, этот ублюдок просто проломил стену, ворвавшись внутрь. Почти одновременно бьют винтовки призванных, которых сразу же поддерживают огнем гвардейцы. В ответ тоже гремят выстрелы, за моей спиной кто-то кричит от боли. Айрин заливает ту часть зала, в которой оказался противник пламенем, но он выныривает из него без видимого ущерба. Рявкает пулемет железяки, наполняя зал грохотом. Я хорошо вижу, как пули врезаются в тело атакующего. Правда, единственный заметный эффект — они отталкивают его назад, а некоторые и вовсе с визгом рикошетят. В стороне что-то кричит Эйкер, а в следующее мгновение рядом с противником распахивается портал, ведущий в мир призванных, который моментально схлопывается. Как ни странно, парень с двумя револьверами в руках умудряется оказать сопротивление тяге и бежит дальше, на ходу ведя огонь. Пускаю в ход свою нотную комбинацию, рассчитывая, что она точно остановит противника. И брови сами по себе удивленно ползут наверх. Он продолжает двигаться, не обращая внимания на упавшую температуру. Выматериться не успеваю. Неизвестный разжимает пальцы, давая револьверам упасть на пол, и одним движением вытаскивает клинок, закрепленный у него за спиной. Не слишком длинный, иначе бы он не носил его сзади, но вполне достаточный, чтобы прикончить любой живой объект. Скинув Эрстон, жму на спусковой крючок, вгоняя ему в корпус руническую пулю, но это никак не исправляет ситуацию. А тот молниеносно приближается. Снова бьет Эйкер, накрывая цель облаком ядовито-желтого тумана, но для противника это тоже проходит бесследно. Я успеваю выстрелить еще раз, прежде чем он оказывается прямо передо мной. В последний момент собираюсь ударить воздушной нотной комбинацией и уже начинаю выстреливать магические символы, но времени критично не хватает. В момент, когда неизвестный находится буквально в нескольких метрах, передо мной возникает крупная фигура, полностью загородившая обзор. Звук скрежета и визг металла заполняет все вокруг. Но я даже не морщусь, сосредоточенный на комбинации. Решив рискнуть, в процессе подключаясь к осколку, что сейчас запрятан под жилеткой, и изменяю ноту, отвечающую за мощность заклинания. Как результат, когда противник оказывается прямо передо мной, в него бьет поток воздуха, который должен просто содрать всю плоть с костей и, пожалуй, сломать часть последних. Но этого ублюдка только отшвыривает назад. Смотря как он перекатывается по полу, чем-то позвякивая, чувствую глухое удивление. «Что это такое, мать вашу?» В следующий момент Эйкер снова разворачивает портал, на этот раз открывает проход между мирами прямо над валяющимся противником. Когда шар исчезает, от нападавшего остается только половина тела. Поняв, что он больше не шевелится, судорожно оглядываюсь вокруг. Яса непривычно лежит на полу, разбросав руки. Один из гвардейцев мертв, второй сейчас перезаряжает винтовку. Мика склонилась над призванной, а Скэнс со слегка ошеломленным видом озирается вокруг. Айрин с Эйкером вроде бы не пострадали, по крайней мере, крови на них не видно. Возвращая взгляд на половину трупа противника, и только тогда понимаю, что прикрывший меня от атаки объект — это железяка. Сейчас разрубленный почти пополам. Не знаю, что там у этого ублюдка был за клинок, но он прошел сквозь череп и корпус, скрыв бронированный металл, как консервную банку. И что самое хреновое, повредило мозг, который и был источником сознания механоида. «Надо уходить!» Крик Микки заставляет вздрогнуть. Обернувшись, вижу, что девушка стоит около тела Хьясы. Заметив направление моего взгляда, мрачно подтверждает верность догадке. «Мертва! Рицаров выкормыш убил ее!» Покосившись на железяку, понимаю, что мы только что потеряли двух старых бойцов, которые были с нами уже давно. С того самого момента, когда мы маршировали по болотам, еще не думая о битве за столицу и просто пытаясь выжить. «Это механоид!» Глянув на Эйкера, слежу за его взглядом и понимаю, что маг прав. Разрез оставшейся части тела противника блестит металлом. Только в отличие от нашего железяки, у него не пустой корпус, а монолитный кусок какого-то сплава с красными вкраплениями. Теперь понятно, почему его не брали ни пули, ни заклинания. Твою же дивизию! Чем таких убивать? Снова поворачиваю голову к бывшему призраку, но задать вопрос не успеваю. Через одно из окон внутрь влетает еще один такой же ублюдок. Возможно, как раз тот, что прыгал по крышам. Внезапно уйдя в перекат, выпрямляется и сходу открывает огонь из двух массивных револьверов, сжатых в руках. Из нас всех среагировать успевает только Микка, делает выстрел из винтовки. А вот металлический уродец, обтянутый снаружи человеческой кожей, не промахивается. На пол ввалится гвардеец, получивший пулю в грудь. А потом я вижу, как еще один кусочек свинца разносит с затылок Эйкера. На автомате вжимаю спусковой крючок Эрстона, после чего снова бью нотной комбинацией воздуха, отбрасываю нападавшего метров на 20 назад. В голове лихорадочно летят мысли. Если осколок позволяет выкручивать на максимум силу обычных нотных связок, значит, его можно использовать практически для чего угодно. Например, для полевой магии призыва. Запускаю нотную комбинацию, и в момент, когда противник поднимается на ноги, вокруг него возникают сполохи портала, быстро скрывающие фигуру из виду. Слишком поздно понимаю, что в принципе мог пробить грань между мирами, и без помощи артефакта для этого не нужен большой объем энергии. Теперь же она хлещет вовсю, и в итоге портал получается большего, чем нужно размера. Схлопнувшись, забирает с собой не только механоида, но и кусок пола вместе с потолком, образовывая дыру на чердак. Зато и противник полностью пропадает. Ловлю на себя очень странный взгляд Айрин. Какая-то смесь ярости с меланхолией, и, не найдя ничего лучше, озвучиваю очевидное. «Только порталами призыва свинец на них не действует». «Или связывающие заклинания, как вариант каменный голем и подгорных». Повернув голову, обнаруживаю призрака в его старом обличье. Ощущение потери слегка смягчается, хотя бы он жив. Я уже настолько привык к его физическому облику, что слегка забыл про неубиваемость. Снаружи продолжают хлопать выстрелы, а краем глаза я замечаю несколько вспышек. Маги тоже вступили в схватку. Звуки означают, что эта пара бойцов были не единственными, кто атаковал город. И если их основная цель — это я, то скоро сюда доберутся новые металлические убийцы. Выматерившись, пытаюсь понять, как действовать. А потом, крутнувшись на месте, разворачиваюсь в сторону открывающихся дверей. Но там только Фостон, за спиной которого маячит еще трое гвардейцев. При виде меня майор выдыхает и, отдав команду солдатам, быстро приближается. «Какие приказы? Занимаем оборону здесь?» На мгновение подвиснув, переглядываюсь с Арин. Оставаться в зале четвертого этажа — не самая хорошая идея. Впрочем, сунуться на улицу тоже не кажется отличной мыслью. Учитывая, что противник действует поодиночке, распространяя вокруг хаос и разрушения, я не знаю, как оказать максимально эффективную поддержку остальным. Через пару секунд понимаю, что не думал о самом очевидном. У нас есть информация, а в данной ситуации это критично важно. Вцепившись в артефакт связи, пробиваюсь к Кансу и скоро слышу его голос. «Не сейчас, Керн! Тут такое дерьмо к Харха полезло! По всему городу какие-то...» Моментально рявкаю, перебивая его. «Это механоиды, ублюдки, сделанные из цельных кусков металла и обтянуты кожей. Свинец не поможет. Мы расправились с двумя, запихнув их в порталы призыва. Возможно, сработает что-то из магии подгорных. Раздавить, связать, расплавить, засунуть в другой мир. Все способы хороши». Танфой начинает что-то отвечать, но я слышу грохот на этаже внизу и разрываю связь. Вынурнувший из пола Эйкер уже озвучивает причину шума. «Еще один кусок живой стали! Прямо под нами!» Невольно опуская взгляд на пол, представив, как противник пробивает перекрытие, оказавшись рядом с нами. Но либо у этого создания не хватает сил, либо просто нет достаточной фантазии. По крайней мере, дыра в полу не появляется, а скоро я слышу выстрелы со стороны лестницы. Фостон, сжимающий в руке револьвер, мрачно выдает несколько фраз. «На третьем почти все мертвы. С нами подошло подкрепление, но они его надолго не сдержат». Глянув на мужчину, отдаю приказ. «Уводи отсюда солдат, быстро! Этих тварей не взять свинцом, только магией! Вы все равно не поможете!» Повернувшись к Микке, собираюсь озвучить то же самое, но призванная молча качает головой. И, судя по выражению лица, спорить с ней бесполезно. Забросившая винтовку за спину, девушка сжимает в правой руке меч, скользя взглядом по стенам. А военный с возмущением выдает ответ. «Я командую вашей лейб-гвардией и не покину своего императора!» «Да твою же мать! Долбанное чувство воинской чести! Они же все тут сдохнут!» «Уже совсем рядом! Идет со стороны внутренней стены!» Вопль Эйкера как раз вовремя. Успеваю развернуться и запустить нотную связку. На этот раз более серьезную. Тут поддержка осколка как нельзя кстати. Сразу три портала вдоль стены. Плюс еще один разворачивает Арин. Вылетевший в пролом механоид попадает прямо в один из четырех шаров, и я схлопываю их, уничтожая цель. Мощный взрыв заставляет здание вздрогнуть, и, чудом удержавшись на ногах, отдаю логичный в данной ситуации приказ. «Вниз! Выбираемся отсюда!» Микка какое-то время колеблется, глядя на тело Хьясы, и в итоге подхватывает его на руки, устремляясь вперед. Сам я, несмотря на возражение Фостона, мчусь первым, не разрывая контакта с осколком. Струны пока в порядке. Для сдерживания отдачи вполне хватает моих обычных крейнеров. А если вдруг понадобится применить ультимативную, то при себе есть два специальных артефакта. Пока добираемся до лестницы, ведущей вниз, минуем несколько трупов. На третьем этаже их еще больше. Здесь погибло не меньше трех десятков солдат. Спускаясь на второй, слышу какой-то грохот на самом верху. Похоже, туда только что влетел еще один ублюдок. Сколько их здесь всего? 10? 20? Разум рисует картину штурма города бригадой таких же металлических болванчиков, и я морщусь, отгоняя эту мысль в сторону. На второй этаж слетаем буквально молнией. Кажется, что у противника практически нет шансов догнать нас, учитывая изначальный разрыв. Но это создание решает ускориться и использует для спуска внешнюю стену здания. Уцелевшее окно разлетается на осколки, и внутрь влетает человекоподобная фигура. Один из солдат, бегущих за мной, выпускает пулю, а я на ходу запускаю нотную связку и почти сразу понимаю, что не успеваю. Механоид уже выпрямляется, разворачиваясь в нашу сторону и поднимая оружие. Еще чуть, и выстрелит, всадив в меня сразу две пули. Как итог, прерываю комбинацию, что отдается в вибрации струн, и выплевываю другую. Самый элементарный из всех возможных воздушных щитов, всего 4 ноты. Но теперь он подпитан мощью осколка, а символ, отвечающий за его прочность, вывернут так, чтобы обеспечить максимум. Большего я сделать просто не успеваю. Гремят выстрелы, и я ожидаю боли. Стволы обоих револьверов нацелены прямо на меня. Но щит выдерживает. Двигаясь передо мной и привязанный к телу, успешно отбрасывает свинец в сторону. Механоид выпускает еще по одной пуле, а потом отбрасывает оружие, схватившись за рукоять меча. Я же на полном ходу врезаюсь в него, надеясь, что защитное заклинание выдержит. Как ни странно, получается. Его отбрасывает назад, впаяв в стену. Правда, мои струны едва не разрывает, а тело пронзает частые приступы боли, но идея сработала. Колоссальная мощь артефакта Схесса напитала щит настолько, что он смог отшвырнуть даже цельнометаллическую фигуру. Правда, через секунду ситуация меняется. Противник взмахивает своим клинком, и столкнувшаяся с ним защита внезапно пропадает. Все, что я успеваю сделать, — отпрыгнуть назад. По противнику бьет сразу несколько пуль, а потом разворачивается шар портала. Но на этот раз ублюдок резво прыгает в сторону, уйдя из-под атаки. Все это дает мне время задействовать еще одно заклинание, снова пронзая барьер между двумя вселенными. Правда, на этот раз я срываюсь, теряя контроль над потоком энергии, и вместо относительно аккуратного портала разрыв в пространстве заполняет весь коридор впереди. В буквальном смысле чернота вырывается как минимум на несколько десятков метров, захлестывая пространство. Выдохнув через стиснутые зубы, схлопываю портал и сразу же слышу грохот падающих камней. Вместе с механоидом исчез солидный кусок прохода, как и часть внешней стены. Теперь кладка не выдерживает, обваливаясь вниз. «Еще один в здании!» Крик Эйкера заставляет оглянуться. Оторвавшись от внутренней стены, о которой опирался спиной, шагаю ближе к пролому, игнорируя крики Фостона и Айрин. Глянув вниз, оборачиваюсь назад. «Мика, Скэнс, прыгайте. Остальных спущу на воздушной подушке. Быстро!»